Глава 15. Ивона Аран Эраваш. Этот вечер мы провели вместе, даже не знаю почему. Но после того, как я сводила Шаньгу подкрепиться и вернулась в отведенные нам комнаты, оказалось, что Ревел уже ждал, вместе с ужином, накрытым на столе в гостиной. За едой мы почти не говорили, потому как Ревел придерживался принципа говорить за едой исключительно на драконьем языке, а для меня это по-прежнему было пыткой. После ужина я вышла на балкон, чтобы проветрить закипевшие от напряжения мозги. Ревел вышел вслед за мной, накинул мне на плечи камзол. Я замерла, пытаясь понять, что происходит, и в то же время не решаясь повернуться к дракону. «Я вижу, как тебе тяжело», — неожиданно сказал он. «Мы оба знали, что так будет», — голос почему-то охрип к концу фразы. «Мы оба могли только догадываться», — поправил Ревел. Я все-таки повернулась к нему, поймала внимательный, напряженный взгляд. «Я понимаю, что тебе тоже очень непросто», — решительно сказала я. «Этот отбор создан для того, чтобы его проходила пара, и даже если невеста слабее жениха, трудно представить более слабую невесту, чем человек». Я невесело усмехнулась. «Ты очень многое взвалил на себя. Это непросто». «Удивительно», — Ревел улыбнулся. «Я притащил тебя на этот отбор, буквально заставил, а ты еще пытаешься меня понять». Я недоверчиво моргнула. «Он что, признает свою вину? Передо мной?» «Я злился, Ивона. Почти ненавидел тебя за то, что ты едва не разрушила все планы, слишком важные для меня, чтобы от них можно было так просто отмахнуться. Но ты удивила меня, поразила. Я не думал, что в человеке может быть столько силы, упрямства. Поначалу решил, что ты всего лишь самовлюбленная аристократка, гордая, но пустышка. Это не так. Теперь я вижу, что не так. Да, ты гордая, да, знаешь себе цену, но у тебя есть для этого причина. Ты на самом деле очень сильна и необычна». «Для человека», — добавила я. «Для человека», — с улыбкой согласился Ревел. «А знаешь, я тоже тебя ненавидела». «Догадываюсь. Надо признать, я особо и не старался что-то изменить. Ты выдернул меня из семьи, из всего, к чему я привыкла. Унес в этот жуткий, туманный шатьер. Правда, потом выяснилось, что шатьер не такой уж жуткий и не такой туманный». «Вот как заговорила», — Ревел насмешливо приподнял бровь. «Конечно, какая может быть жуть, если ты находишь общий язык со всеми туманными созданиями?» «И я о том же». Я улыбнулась. «Шатьер оказался вполне любопытным местом, но я ненавидела тебя за этот отбор, за то, что ты ведь знал, что я могу погибнуть, но все равно заставил меня, да и в самом начале пытался от меня избавиться». «Я больше не хочу от тебя избавляться». «Это радует». Помолчали какое-то время. Затем я продолжила. «Наверное, мне так было проще ненавидеть тебя». «В конце концов, ты была права. Не так-то просто нормально отнестись к тому, кто пытался тебя убить». «Это так. Но моя жизнь все равно никогда не была бы прежней. Родители отдали бы меня Адеворону, а это хуже отбора». «Уверена?» «Да». «Знаешь, Ивона...» В голосе Ревела неожиданно прозвучала неуверенность. «Давно хотел тебя спросить, неужели Эль-Шам был твоим самым сильным страхом?» Я передернула плечами, вспоминая испытание. Когда увидела иллюзию, будто стала женой лорда Деворона. Замерзла, ладони Ревела опустились мне на плечи. «Нет», — я покраснела, потому как говорить о страхе перед супружеским долгом с мужчиной — невозможно это. «Так в чем дело, Ивона? Расскажешь?» Он так внимательно всматривался в мое лицо, что жар никак не желал покидать щеки. «Ерунда!» Я все-таки не выдержала и отвела взгляд. «Нет, не ерунда!» Ревел коснулся моего подбородка и снова развернул к себе. «Посмотри на меня!» Я упорно стояла с опущенными глазами. «Страх, который всплывает в иллюзиях самым первым и есть самый сильный. Но тебе больше нечего бояться. Деворон никогда до тебя не доберется. Ты не станешь его женой». «Откуда ты знаешь?» — нервно воскликнула я. Попыталась высвободиться, но Ревел меня удержал. Пришлось все-таки на него посмотреть. «Если я захочу вернуться назад...» «Ты захочешь?» «А кому я нужна здесь, в Шатьере?» «Да, ты обещал мне помочь, обещал не прогонять, но я никому здесь не нужна. Драконы никогда не отнесутся ко мне как к равной, а я не привыкла терпеть презрение. Не создана для этого». Некоторое время Ревел молчал, потом неохотно произнес. «Хорошо, если ты захочешь вернуться домой, я выплачу долг твоих родителей. Эльшам де Ворон не посмеет на тебя претендовать». «Ты?» — голос сорвался. «Правда это сделаешь?» «Если захочешь вернуться, да». Ревел сам меня отпустил. Отстранившись, еще несколько секунд смотрел на меня. Потом вышел с балкона. Я проводила его растерянным взглядом. Почему он отстранился? Может, опять разозлился на меня за то, что вытянула это обещание? Так я не вытягивала, он сам это сказал. И можно ли верить его обещаниям, если уже однажды Ревел солгал? Мне никогда не понять этого дракона. Но я рада, что разговор состоялся, рада, что мы смогли сказать друг другу важные слова. Оставшееся время до сна размышляла. Хочу ли я вернуться в Тевшерт к родителям? Нет, наверное, не хочу. Я хотела бы встретиться с ними и спросить, почему они так легко от меня отказались, отдали родную дочь в уплату долга, не пожелали найти другие возможности. Спросить, узнать ответ и уйти, потому что остаться с ними уже не смогу. Хочу ли я жить в Шатьере? Не знаю. Я не создана для презрения, с которым ко мне относятся и будут относиться драконы. Я нашла что-то, быть может, часть новой себя в разговорах с туманными созданиями. Но этот дар покинет меня с разрывом уз Наркояра. Мне не будет места в Шатьере. Становиться женой Ревела просто потому, что он хочет занять трон, а это обязательное условие? Но что дальше? Я больше не чувствую ненависти с его стороны. Даже раздражение стало появляться гораздо реже. Но этого слишком мало, чтобы стать мужем и женой. Не ради этого, но я все же не буду сдаваться. Сделаю все возможное, чтобы помочь Ревелу победить. Правда, сама не знаю, как буду жить дальше. Каждый день я ходила в библиотеку. Мы с Ешаной встречались прямо там. Я-то шла из отведенного невестам крыла, а она появлялась то с одной стороны, то с другой. Пропадала где-то по своим драконьим делам. Правда, накануне Ешана шепнула мне по секрету, что они с Лайделом вместе гуляют. Между ними внезапно вспыхнули романтические чувства, каких не было до начала отбора. «Переволновался очень, когда рвался меня спасать во время испытания», — хихикнула Ешанна. «Мне подумалось, что вспышка странной заботы со стороны Ревела тоже может быть связана с испытанием. Переволновался за меня, за исход отбора. Но скоро это, наверное, пройдет». Сегодня я первой пришла в библиотеку. Ешанны еще не было, зато был кое-кто другой. Я замерла возле стеллажа, увидев впереди Варшала, но было уже поздно. Дракон услышал мои шаги, обернулся. «А, и вона! Не убегай, не надо!» «Я не убегаю». «Но ты сделала шаг назад». И правда сделала. «И взгляд испуганный». «Настороженный», — поправила я. «Боишься меня?» Варшал поставил на место книгу и направился ко мне. Я поборола желание развернуться и броситься бежать. Не то чтобы боюсь, но до сих пор мое общение с большинством драконов было не слишком приятным. «Догадываюсь, но тебе не стоит опасаться меня. Даже хорошо, что мы встретились. Я хотел с тобой поговорить, но не знал, как подойти». «Не знал, как подойти? Он? Ко мне? Это что-то новенькое». «Видишь ли, Ивона, я хотел сказать, что не злюсь на тебя». Мое удивление росло, а Варшал продолжил. «Ирвель сыграла с тобой злую шутку. Мы все понимаем, насколько это серьезно. Если бы не случайность, если бы твой дар не проснулся, ты могла бы пострадать и даже погибнуть в тумане катакомб. А Шаран поступил справедливо. Поставил нашу пару против Шиона и Терлы. Они тоже были таким образом наказаны. Две самые перспективные пары отбора». Он невесело усмехнулся. «И вдруг одна из пар лишается возможности участвовать в дальнейших сражениях, причем в самом их начале. Да, наказание вышло суровым, но справедливым. Я просто хочу, чтобы ты знала, Ивона. Я не держу на тебя зла и мстить не собираюсь». «Рада это слышать», — все так же изумленно ответила я. «И, стоит заметить, «Ты отлично оседлала этого стелларха!» Варшал мне подмигнул, после чего направился к выходу из библиотеки. Почти сразу пришла Ешанна. У драконицы никак не получалось понять, почему я рассеяна и не могу сосредоточиться на ее рассказе. «Кстати, Ивона, почему ты до сих пор прячешься?» — спросила она. «Я? Прячусь?» «Ну да, ни на завтрак, ни на обед не приходишь. Ладно, на ужин в общую трапезную почти никто не приходит. Все занимаются своими делами, развлекаются как могут. Но хотя бы завтракать ты можешь вместе с нами?» «Зачем?» — поразилась я. «Как это зачем? Вливаться в коллектив?» «В коллектив, который меня ненавидит?» «Ивона, ты в своем уме?» — поразилась драконица. «Нет, ты точно ничего не замечаешь. С последнего испытания к тебе стали относиться иначе. Некоторые даже восхищаются, завидуют. Скрывают это, конечно, за колкими замечаниями, но тут уж ничего не поделать. Не так-то просто признаться, что завидуешь человеку». «Ты о каких-то других драконах говоришь?» — не поверила я. «Нет, о наших, об участниках отбора. Но ты не поверишь, пока сама не увидишь. Так что приходи на завтрак», — усмехнулась Ешанна. «Все и вправду намного лучше, чем было в начале». Я не стала уточнять, что как минимум одна драконица меня до сих пор ненавидит и, вероятно, ненавидеть не перестанет. «А Терла, кстати, тоже нечасто появляется», как будто прочитав мои мысли, заметила Ешанна. Я решилась. На следующее утро предложила Ревулу отправиться на разведку, в смысле, на завтрак вместе со всеми. «Это твой коварный план, чтобы лишний раз не говорить на драконьем?» Ревул сурово сдвинул брови. «Нет, просто Ешанна...» «Ладно», — перебил он, — «сходим. Тебе и вправду не мешает пообщаться с драконами. К тому же говорить будем исключительно на драконьем». Я с трудом удержалась от отчаянного стона. К произношению Ревела я уже как-то привыкла, но понимать остальных будет непросто. К тому же об общении теперь не может идти и речи. Я же половину разговоров не пойму, в лучшем случае. Терлы за завтраком не было. Зато все остальные были, не считая Ашарана. Тот, видимо, вместе с участниками не завтракал. Наше появление удивило драконов. Но спустя пару изумленных секунд нас поприветствовала Ешанна, за ней Лайдл и все остальные. «Говорим на драконьем», — объявил Ревел. «Поможем Ивоне с тренировкой». Драконы с готовностью поддержали. А вот я дальше почти ничего не понимала. Ревел по драконьему этикету ухаживал за мной, предлагал блюда. Половину названий я тоже не понимала. На этом столе было много нового. Но Ревел предложил мне что-то отдаленно знакомое. Кажется, сливовое печенье. Я согласилась. «Уверена?» — уточнил он над драконьем. Мне бы стоило насторожиться, но я решительно кивнула. Под насмешливым взглядом повторила над драконьем. «Уверена!» Увы, это оказалось не сливовое печенье, а какая-то запеченная дрянь. Причем есть подозрение, что печень какой-то улитки. Я чуть не подавилась, попробовав неведомую гадость. И потом еще долго пыталась понять, как спутала печень с печеньем, а сливу с улитками. Драконы, к удивлению, приняли меня хорошо. Старались говорить как можно проще. Интересовались моим настроением, освоением драконьего языка, не слишком ли суров Ревел и как мне в целом Шатьер. Надо же, у нас вышел неплохой разговор. Я даже почти не сломала язык. Были фразы, которые я, как ни старалась, понять не могла. Ревел таинственно улыбался, но на помощь не спешил. Ешанна тоже почему-то улыбалась. Загадочные вопросы так и остались без ответа. После завтрака я поинтересовалась. Что они спрашивали? Спрашивали о туманных созданиях. Интересовались, как ты умудряешься с ними дружить и почему они тебя слушаются. Ха, если вспомнить слова Рарны, туманный язык — это своеобразный пропуск. Вам тоже не приходилось подчинять их силой, когда могли говорить на туманном? Нет, мы всегда их подчиняли. Готова поспорить, что в этом вся проблема. Несчастные туманные создания просто не хотят говорить с этими мерзкими, подчиняющими их драконами на одном языке. Сегодняшняя тренировка вышла особенно изнурительной и жесткой. В какой-то момент я рухнула на землю без сил и запросила пощады. Ешанна, почти добравшаяся до меня, остановилась. Ревел вернул себе человеческий облик и какое-то время непроницаемо смотрел на меня. «Ладно, закончили», — наконец объявил он, поняв, видимо, что я больше не пробегу и метра. Только если в переходе от вертикального положения к горизонтальному, и то понадобится, чтобы кто-нибудь придал ускорение. После водных процедур я все равно не почувствовала себя очень живой, но усилием воли переоделась и прошла в гостиную. «Нам нужно поговорить», — сказал Ревел, встречая меня мрачным взглядом. «Что случилось?» «Мы выходим на поле боя следующими, через 2 дня». «Через 2 дня?» Я ухватилась за спинку кресла, чувствуя, что теряю опору. Дракон тут же оказался рядом со мной, помог опуститься на сиденье. «Да, через 2 дня», — подтвердил он. «С кем?» — прохрипела я. «С Моришем и Варной». «Это нам подарок такой?» — нервно предположила я. Губы не слушались, язык тоже. Выговаривать слова, причем на обычном общечеловеческом, стало очень непросто, будто он хуже драконьего. «Можно сказать и так. Ашаран дает нам шанс победить. К тому же, если мы не победим слабую пару, против сильной мы совершенно точно не выстоим». «А с ними у меня есть шансы хотя бы просто выжить», — пробормотала я. «Именно так». Перед внутренним взором замелькали жуткие картины сражения Шиона и Терлы против Варшала с Ирвель. Как будто воочию увидела, как Терла бросается на Ирвель и рвет ее на окровавленные лоскуты. Возможно, в тот момент Терла плохо себя контролировала, впала в яростное безумие. А если это было не оно, то все еще хуже. Значит, в яростном безумии драконы и вовсе жуткие, неудержимые монстры. Меня затрясло. «Ивона?» — Ревел наклонился ко мне. «Я не хочу с ними сражаться!» — прошептала я. Из глаз брызнули слезы. Спустя мгновение хлынули целым потоком. «Ивона!» — выдохнул Ревел, прижимая меня к себе. Я рыдала в голос, тряслась от ужаса и повторяла, что не хочу. Не хочу сражаться с драконами. Это какой-то кошмар. Это так страшно, что я умру. Наверное, еще в тот момент, когда сделаю первый шаг на арене. Ревел что-то шептал, пытался утешить. Гладил меня по волосам и спине, прижимал к себе. Мне так страшно, Ревел, так страшно. «Знаю, я не дам тебя в обиду. Сделаю все, чтобы защитить». Ревел слегка отстранился. Я потянулась к нему, чувствуя, что опора опять ускользает. Но, оказывается, дракон отстранился совсем ненадолго, лишь для того, чтобы вновь к себе притянуть и коснуться губами виска. Я изумленно охнула и замерла. Ревел на этом не остановился. Поцеловал влажные ресницы, затем щеки, собрал губами соленые капельки, поцеловал подбородок и, наконец, мы встретились взглядами. Я изумленно смотрела в глубокие синие глаза, которые оказались так близко, и чувствовала, как безумно колотится сердце. Слезы почти остановились. «Я позабочусь о тебе, Ивона», — сказал Ревел и припал своими губами к моим. Я снова вздрогнула от удивительных, захвативших меня чувств, раскрылась навстречу, отвечая на ласку. Правда, поцелуй всего лишь доли мгновения был легким и неуверенным, нас обоих накрыло какой-то безумной волной. Сделалось жарко, голова закружилась. Ревел завладевал моими губами снова и снова, так нестерпимо горячо, упоительно и сильно. Отстранились мы друг от друга, как будто ударом молнии прошибло. Что-то внутри сжалось при мысли, что вот сейчас Ревел меня оттолкнет, скажет, что зря сорвался, что не стоило. Но ошеломленный огонь в глазах дракона сменился решимостью. «Я смогу тебя защитить», — сказал Ревел, ласково погладив мою щеку. «А теперь отдыхай. Занятие драконьим языком продолжим после сражения». Я не стала ничего отвечать, только согласно кивнула и прикрыла глаза. Щеки полыхали от смущения, от неясных, спутанных чувств, от взгляда Ревела и до сих пор горящего на губах поцелуя. Я совершенно не понимала, как такое могло случиться между нами, но так хочется довериться ему, поверить, что Ревел больше не желает мне зла и сделает все возможное, чтобы защитить. Как же хочется простого человеческого тепла, даже в холодном, туманном шатьере. Даже от дракона. Убедившись, что я успокоилась и немного расслабилась, Ревел принес чашку с чаем. Мы почти не говорили, но еще долго сидели рядом на диване и молчали. Я сама не заметила, как задремала. Уже сквозь сон ощутила, как чужие пальцы аккуратно забирают из моих рук опустевшую чашку. Спустя мгновение меня подняли и опустили на мягкую кровать. Я проспала до вечера, Видимо, из-за истерики организм отключился и требовал отдыха. Но я все-таки выспалась. Проснулась в своей спальне. Рядом ни Ревела, ни Шанги не обнаружила. Нет, что Ревела нет в моей спальне, это хорошо. Не полагается. Не те у нас все же отношения. Покраснела, вспомнив о поцелуе. Как же так? Почему? Каким образом? Тряхнула головой, отгоняя беспорядочные мысли. А вот почему нет Шанги — это вопрос. Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать. Глядя на часы, я убедилась, что до ужина еще около часа. Значит, Шанга просто гуляет. Возможно, даже не хочет сегодня подкрепиться туманом. Она довольно много впитала в себя еще вчера. Подумалось, что если я останусь в комнате одна и начну себя накручивать, то вполне могу сойти с ума. А значит, нужно что-то предпринять. Решила отправиться в библиотеку. Это даже хорошо, если мы с Ешанной не встретимся. Смогу одна побродить среди книг. Возможно, найду что-нибудь интересное. Хорошо бы словарь. Далеко уйти не успела. На выходе из отведенного участником отбора крыла меня перехватила Терла, вынырнула из-за угла, вцепилась в мою руку и бесцеремонно развернула к себе. Правда, я не растерялась. Отбиваться от драконицы не было смысла. Все равно она сильнее. Зато говорить я по-прежнему могла. «Не хватило прошлого раза? Добавить?» — поинтересовалась я. «В этот раз я подстраховалась. Твоя ручная эквара вряд ли обнаружится за соседней стеной». «На самом деле Шанга может оказаться где угодно», — заметила я. «Она как раз уходила гулять и обещала к этому времени вернуться. Скоро появится. Возможно, даже в этом коридоре». «Конечно, я немного приврала. Или много?» Терла с подозрением прищурилась. «Она нас не найдет. Коридоров несколько. Но если заметит, что меня нет в комнате, обязательно найдет. Ты знаешь, что эквары могут быстро передвигаться?» «Знаю, но ты зря стараешься, человечка». Последнее слово она буквально выплюнула. «Я вовсе не собираюсь тебя убивать. Это было бы слишком просто. Я всего лишь хотела поговорить». «Как правило, чтобы поговорить, не обязательно сжимать руку до синевы». Терла покосилась на мою сдавленную руку, фыркнула и разжала пальцы. Я сразу отступила на шаг. С трудом удержалась, чтобы не потереть соднящую кожу. «Я хочу поделиться с тобой очень важной информацией. Вы, говорят, прекрасно сработали с Ревелом. Я и сама заметила, как вы на испытании волновались друг за друга, но это лишь видимость. Ты не знаешь самого главного». «И чего же я не знаю?» «Видишь ли, драконицы слабее драконов. Намного. Узы Наркаяра несколько выравнивают силы в паре. На самом деле мало кто из драконов хочет жениться. Как правило, такое желание возникает из-за большого чувства или жажды занять трон. После Наркаяра магия жениха начинает перетекать к невесте и перетекает до тех пор, пока сила невесты не станет равной примерно 2/3 сил жениха. Если разница между магической силой не очень велика, то оба почти ничего не замечают. Но если разница велика, невеста радуется приливу магии, а жених учится жить с новым, несколько пониженным уровнем магии. Но все это касается драконов. Никто не думал, что магия начнет утекать к человеку. Вот только, судя по твоему дару управлять туманными созданиями, это происходит. Можешь представить себе? Человек, в котором нет ни капли магии. Ревел потеряет очень значительную часть сил. Очень. Я потрясенно смотрела на Терлу и не могла поверить. Ты ненавидишь меня. Не стану скрывать. Ненавижу, согласилась драконица. Ты врешь. Нет, не вру. Хочешь сказать, у меня появится туманная магия, а Ревел сильно ослабеет? Именно так. Вот только ты не сможешь воспользоваться туманной магией, потому что ты человек. Дар управлять туманными созданиями, вероятно, останется единственным проявлением этой магии. Зато Ревел ослабеет. Он не сможет победить, не сможет занять трон. Скорее всего, он даже не переживет сражение, если попытается тебя спасти, потому что еще не привык быть слабаком и слишком полагается на силы, которые теперь стремительно тают. Этого не может быть. «Нет!» — я замотала головой. Терла злорадно улыбалась. «Нужно взять себя в руки. Нельзя показывать эмоции перед врагом. Нужно взять себя в руки!» «Зачем ты все это рассказываешь?» «Как ты верно заметила, я тебя ненавижу!» Хочу, чтобы ты мучилась, чтобы осознавала, что происходит, чтобы понимала, что это ты губишь Ревела, разрушаешь его жизнь, отнимаешь его магию. Так что...» Драконица усмехнулась. «У Ревела тоже есть повод тебя ненавидеть. А может быть, даже убить. Зря ты поверила, будто он станет тебя защищать. Драконы прекрасно умеют лгать и усыплять бдительность. О чем ты говоришь? Шион погибнет в следующем сражении, а ты погибнешь через 2 дня. Это единственный шанс для Ревела бросить тебя на растерзание противникам, а самому защищаться. Мы с Ревелом снова станем парой. Парой, которая выиграет этот отбор. И ты ничего не сможешь с этим поделать. Но теперь будешь все осознавать. Знаешь, если Ревел тебе хоть капельку не безразличен, ты примешь правильное решение и просто сдохнешь, чтобы ему не мешать». С этими словами довольная драконица развернулась и зашагала прочь по коридору. Я прислонилась к стене, ощутив неожиданную слабость. «Мне нужно срочно поговорить хоть с кем-нибудь». Рванула назад, но через пару шагов остановилась. «А если это правда? Если Ревел надеется, что я все же погибну? Он вряд ли умрет, когда я получу смертельную рану. Знак судьбы дал нам возможность, защитил меня от Ревела и заставил его защищать меня. Но вряд ли эта магия уничтожит Ревела, если он не справится, скажем, во время состязания на арене. Нет-нет, и еще раз нет!» Я затрясла головой. «Он не может этого замышлять, просто не может. Но если Ревел на самом деле слабеет из-за наркояра со мной, я все-таки рванула обратно в комнату, найду Шаньгу и все вытрясу из нее. Уж она точно знает, не зря намекала». Мы столкнулись с Экварой возле двери в мою комнату. Я налетела на Шаньгу, почувствовала упругий удар и полетела обратно. Только тихонько пискнула, когда змея поймала меня, обхватив за талию хвостом. «Осторожней надо, хрупкий человек!» — пробормотала она. Всмотрелась в мое лицо и удивленно спросила. «Что с тобой?» «Монстра увидела». И тут же растянула зубастую пасть, улыбаясь собственной шутке. Надо полагать, она считает себя самым страшным монстром в замке правителя. «Шаньга, нам нужно поговорить!» — выпалила я. «Слушай, ты какой-то чокнутый выглядишь!» — заметила она. — Неадекватный. — Да я и чувствую себя именно так. — Твоего нет в покоях. Пойдем, нам никто не помешает. Шаньга нырнула в комнату сквозь закрытую дверь, по-прежнему придерживая меня хвостом, потянула за собой. В последний миг я успела открыть дверь и облегченно вздохнула, когда поняла, что обошлось. А то ведь могла неслабо удариться. Только этого не хватало перед сражением. — Сражение, о боги! Эквара, наконец, отпустила меня, и я смогла двигаться самостоятельно. «Ну, что стряслось?» — спросила она, явно скрывая за напускной грубостью беспокойство. «Мы поговорили с Терлой». «Ах, с этой тупой драконицей!» «Она сказала, что Ревел теряет туманную магию!» — почти выкрикнула я. Правда, тут же опомнилась, усилием воли заставила себя говорить тише. «Сказала, что его магия перетекает ко мне». «Да, так и есть». «Что? И ты так спокойно об этом говоришь?» «А мне надо делать сальто и говорить, или, может, изображать эту припадочную Терлу?» «Почему припадочную?» — не поняла я. «Ну так, падала же она от моего удара», — ухмыльнулась Эквара. «Шаньга!» «Ну да, да, я же с самого начала намекала, что от тебя пахнет туманной магией». «Именно от тебя, не от браслета, и сны ты видела странные!» «Как в меня вливался туман!» «Он и вливался через узы наркояра, но не думала же ты, что туман берется из ниоткуда!» «На самом деле думала, его же вокруг полно, почему именно от Ревела?» «Потому что ты человек, ты не можешь взаимодействовать с туманом напрямую, это во-первых, а во-вторых...» Узы наркояра так всегда работают. Связывают жениха и невесту, распределяют магию. Более полный сосуд всегда теряет, наполняя менее полный или пустой. «Но Ревел!» — я бессильно рухнула в кресло, закрыв лицо руками. «Он же был так силен! А во мне совсем нет магии, ни туманной, ни человеческой. Я заберу у него так много!» «Заберешь!» — подтвердила Шаньга. Терла сказала, что примерно 2/3, — глухо сказала я себе в ладони. «Да, у тебя будет 2/3 от того, что останется у Ревела, даже не от того, что было в начале». «Это получается, что его магия разделится на нас двоих? У меня будет чуть меньше, чем у него, но у Ревела будет намного меньше, чем было раньше». Я отняла руки от лица, потрясенно глядя на Шаньгу. «Да, все так, Ивона». «Почему ты не сказала раньше? Почему не сказала, что я обворовываю Ревела?» «Ты не обворовываешь Ревела». Шаньга оставалась на удивление спокойной. Взгляд желтых глаз, казалось, пронизывал меня насквозь. «Таков Наркояр. Драконы всегда знают, на что идут». «Но с Терлой он бы не потерял так много магии, и никто не мог знать, что магия пойдет в меня, в человека». «Верно, все верно», — согласилась Шаньга. «Но это был выбор Ревела. Он осознавал все риски. Могу предположить, что даже не спрашивал твоего согласия». «Не спрашивал». «Что ты хочешь, Ивона? Что хочешь теперь, когда узнала правду?» «Что я хочу?» — воскликнула нервно. «Да что тут можно хотеть? Выжить! А можно как-то вернуть Ревелу магию?» «Магия вернется сама, если разорвать узы Наркояра. Но до конца отбора вы не можете этого сделать. Магия отбора вас не отпустит». «Что тогда? Как я могу помочь?» «Ты хочешь помочь ему или себе?» «Обоим! Я не хочу, чтобы Ревел страдал. Не хочу, чтобы терял магию». «Он будет терять магию. С этим ничего не поделать». «Но драконицы, если они становятся сильнее, они могут помогать женихам. А я не могу. Я же всего лишь человек». Шаньга непроницаемо смотрела на меня. Кажется, мы молчали почти минуту. Внезапно Эквара произнесла. «Я долго думала, еще до того, как ты задалась этим вопросом. Возможно, я могу тебе немного помочь». «Как?» Я затаила дыхание. «Да, ты человек и не можешь управлять туманом. Но, может быть, я смогу дать тебе возможность управлять туманом, повысить твой уровень взаимодействия с туманом. Для этого нужно довести концентрацию тумана до высочайшего уровня. Не только концентрацию, но и его едкость». «Едкость?» — удивилась я. «Да, Ивона. Если ты рискнешь, я тебя проглочу. Внутри меня туман очень концентрирован, очень едок и опасен. Даже драконы в нем растворяются за несколько минут. Но я сделаю все возможное, чтобы ты выжила». «Я могу умереть? Да?» «Можешь. А если ты умрешь, меня отсюда выгонят. Это будет так грустно. Но все же я предлагаю тебе эту возможность. Если согласишься, попробую помочь». Я понимала, что Шаньга действительно волнуется за меня. Понимала, что в большей степени она волнуется именно за меня, а не за то, что ее выгонят из замка в случае моей смерти. Но если Шаньга волнуется, значит, ее помощь на самом деле грозит опасностью. Я могу умереть, раствориться в тумане. Если я умру, Ревел будет свободен. Терла сделает так, чтобы Шион погиб. В этом можно не сомневаться. Они образуют пару, победят в отборе. Словом, все будет именно так, как должно было быть без моего вмешательства. Я не самоотверженная идиотка, чтобы жертвовать собой ради благополучия Ревела, ради благополучия того, кто и сам поначалу надеялся мною пожертвовать. И все же, если он слабеет, отдавая мне магию, которой я не могу воспользоваться, шансов почти нет у нас обоих. А я хочу, чтобы мы выжили. Вот ведь как выходит, чтобы выжить, нужно рискнуть жизнью. Но если получится, у нас появятся шансы не только на то, чтобы выжить. У меня будет туманная магия. Я смогу полноценно участвовать в отборе. Я согласна. Давай сделаем это. Ты уверена? Полагаю, будет больно. Драконы жутко кричали, когда я их проглатывала. Но... Я сглотнула, голос дрогнул. Ты ведь сделаешь все возможное, чтобы туман меня не разъел. Да, я тоже не хочу, чтобы ты умерла. Шаньга кивнула. Тогда давай. Что нужно делать? Тебе просто выжить. Ну и глаза можешь закрыть, чтобы не ослепнуть. Я не сразу закрыла глаза и еще несколько секунд смотрела, как Шаньга раскрывает гигантскую пасть. Поразительно, она не может быть настолько огромной. Глядя на нее, и не скажешь, что Шаньга на такое способна. И Квара все увеличивается, увеличивается, а потом делает прыжок и накрывает меня. Я торопливо зажмуриваюсь, чувствуя, как вокруг клубится туман. Его становится все больше, больше. Раньше я не знала, что значит обжигающий холод, но теперь испытала на себе. Туман был настолько холодным, что обжигал. Показалось, моя кожа в нем сгорает, обугливается до мяса и костей. Я закричала. В рот влилось еще больше тумана. Невыносимая боль наполнила всю меня до краев. «Что ты с ней сделала? Признавайся, что ты с ней сделала?» Я слышала, словно издалека, отчаянный крик Ревела. Что-то подняло меня вверх, затем понесло в сторону. Тело коснулось что-то мягкое, но и это прикосновение причинило боль. Я застонала. «Что ты с ней?» «Ивона сама меня попросила!» Раздалось змеиное шипение. Я отчетливо распознала туманный язык. Ревел почему-то продолжал надрываться. «Ты поганая тварь! Что ты с ней сделала?» «Идиот! Все равно не понимаешь!» «А на это ради вас обоих!» Послышался шелест. Затем все стихло. Я пребывала в каком-то странном туманном пространстве. На этот раз туман не обжигал, и это вполне меня устраивало. Только голоса, да ощущения словно от чего-то далекого, что когда-то уже было со мной, доносились словно эхо. «Ивона, что же произошло? Что?» — шептал Ревел. «Кажется, он чем-то натирал мое тело. Хотя, что было натирать? Оно же сгорело, растворилось в едком холодном тумане». Под встревоженный шепот и надоедливые прикосновения я провалилась еще глубже в туман и, наконец, испытала долгожданное облегчение. «Убирайся! Не подходи к ней! Не смей приближаться!» Я открыла глаза и с изумлением увидела, что комнату наполняет туман. Нет, не всю комнату. Ревел стоит ко мне спиной перед кроватью. С его рук срывается туман и образует завесу, сквозь которую пытается прорваться Шаньга. Между прочим, ей это вполне удается. «Глупый дракон! Глупый дракон!» Бубнит Эквара раздраженно. «Что ты задумала? Добить ее хочешь?» «Она не хочет!» — попыталась сказать я и сорвалась на кашель, такой сильный, что, казалось, внутренности просто вывернет наизнанку. Ревел тут же обернулся ко мне. Потеряв концентрацию, отпустил туман. Шаньга не ожидала и, видимо, в этот момент как раз налегала вперед. С ослаблением преграды Эквара пролетела над моей кроватью, словно выпущенная из лука стрела. Как пролетела, так и скрылась в стене. Правда, тут же опять из нее вынырнула. «Успокой своего чокнутого дракона!» — потребовала Шаньга. Но я пока не могла. Я жадно пила воду, которую мне подал Ревел. Дракон отобрал у меня опустевший стакан и присел рядом на кровать, с тревогой заглядывая в лицо. «Что произошло между вами?» «Шаньга не пыталась убить меня!» Голос еще хрипел, но теперь хотя бы слушался и не пропадал. «Она хотела помочь, и я сама ее об этом попросила!» «Попросила, чтобы Эквара убила тебя?» — поразился Ревел. «Нет, не убила, только проглотила, а потом выплюнула!» «Ну, я надеюсь, что она именно выплюнула, а не дождалась, когда я выйду с другой стороны!» «Зачем, Ивона?» Тревога в глазах дракона начала сменяться яростью. Но я не испугалась. Уж точно не его. «Я узнала, что ты теряешь магию. Ты слабеешь, а твоя магия переходит ко мне. Но я не могу ею воспользоваться. Не могу помочь нам обоим на этом отборе». Шаньга знала способ. Она усилила концентрацию тумана вокруг меня до предела, чтобы... «До предела!» — взревел Ревел. «Да ты чуть не растеклась там на молекулы!» «Зато у меня появился шанс научиться использовать туманную магию». «Идиотка!» — окончательно сорвался дракон. «Я сам убью вас, и ее, и тебя!» Я плюхнулась обратно на кровать. «А на больных не кричат!» «На больных? Да ты больная на голову!» — прорычал Ревел. «Позволите Квари тебя проглотить!» — совсем спятила. «Я сделала это, чтобы у нас были шансы на выживание! А теперь заткнись, а то у меня разболелась голова!» Я сложила руки на груди и закрыла глаза. Ревел умолк на полуслове. Потом тихонько позвал. «Ивона, ты как?» «Устала. От тебя», — мстительно сказала я. «Я знаю, как тебе было плохо», — тихо заметил Ревел. «Ты могла погибнуть. Ты была на грани смерти. И я все это чувствовал сам. Ну, прости». «Не извиняйся. Передо мной ты не виновата. А вот перед собой и немного перед здравым смыслом очень даже». «Ха, я тут хотела», — начала была Шаньга. «Ну, конечно», — сказала я. «Желание выжить на драконьем отборе противоречит всякому здравому смыслу». «Твое желание выжить поразительно похоже на желание сдохнуть», — заметил Ревел. Правда, тихо. Дракон больше не кричал. «Вам бы это...» — опять начала Шаньга, но я не обратила внимания. «Додумалась же сделать это прямо перед испытанием!» — в голосе Ревела снова послышалось раздражение. «Как раз очень вовремя. Когда ты собирался сказать мне, что слабеешь? Дай угадаю. Опять никогда?» «А зачем тебе было знать об этом?» «Да затем!» — я поперхнулась. Рот внезапно наполнился кровью. В голове зазвенело, горлу подступила тошнота. Накатила ужасная слабость. Я закашлялась. Ревел помог мне приподняться и немного свеситься с кровати. Больше ничего предпринять не успели. Я кашляла, сплевывая кровь прямо на пол. «Вот об этом и хотела предупредить. Тебе не стоит сейчас тратить силы. Нужно время, чтобы восстановиться», — сказала Шаньга с укором.